какими бывают газы. Начнем с обычной истории маршрут. Ты едешь счастливый, везешь любимой незабудки. Но только вот хуй спереди кто-то выпустил из жопы жука пертуля на волю. Наверное, он съел несвежий анчоу. Вонь моментально наполнила микроавтобус. Водитель в истерике выбежал с маршрутки. Маршрутка поехала без управления. Состав аварийное встречное движение. Незабудки завяли в твоих руках. Пассажиры выпрыгивают из окон, задыхающимся ртом пытаясь выкрикнуть последнюю фразу. Снимаешь ты девушку красивую конкретно, попердолиться и предлагаешь у себя на хате. Она согласна, бутылки вина ей хватит. Ништяк, экономно, подумал ты, приводишь ее домой. Снимаешь с нее трусы и тут понимаешь, какие нахуй экстазы у нее из пизды. Такая вонь, что ты успеваешь выпрыгнуть в окно. И чтобы спасти соседей всех сразу, летишь и кричишь предсмертную фразу. Газы! Вот еще вариант другой. Наши войска ломанулись в бой. У всего полка не стираны портянки. Вонь разъедает броню на танке. Враги в психозе падают на землю. Ртом жадно пытаясь схватить кислорода, да, но только бат им дорога теперь. Противнику не обойтись без крупных потерь. Сошел с ума бригаденфюрер, делая себе самокастрацию. Командир успел только перейти.